Житие преподобного Иродиона Илоюзерского. Память, 28 сентября, 11 октября. О преподобном Иродионе сохранились лишь скудные сведения. Неизвестно, когда и где он родился, кто и какого звания были его родители. Он был учеником преподобного Корнилия Комельского. Когда же скончался преподобный Корнилий в 1538 году, в его обители произошли нестроения. Братья начали жить каждый по своей воле. Многие добивались начальственных должностей в монастыре, заботясь только о своей славе и о телесном покое. Но другие, храня в памяти образ святого учителя, восхотели подражать ему и предпочли узкий путь и жизнь, преисполненную скорбей и трудов. Стараясь найти уединение и избежать мирской суеты, они оставили Комельскую обитель. Одни направились на восток, другие — на север, к Белому морю. Тогда и преподобный отец наш Иродион, оставив Комельский монастырь, пришел к Белоозеру, к селению, называемому Илоское. На этом пустом и тихом месте и поселился подвижник. Создав здесь своими руками часовню, он ревностно трудился во славу Божию, беспрестанно воссылая пение и молитвы Господу. Срубил он также себе и небольшую келицу. В строгом уединении отшельник прожил немного лет, но много потрудился для Господа. Одному Богу ведомы его великие подвиги, молитвенные бдения, пустынные труды и страхи. В одну ночь, после продолжительного бодрствования, преподобный погрузился в легкий сон. Тогда явился к нему ангел Господень и сказал: «Встань, старец!» Затем, указывая перстом, посланник Божий продолжал: «Иди на остров, который находится на озере Иле, и поставь там церковь во имя Пресвятой Богородицы в честь ее славного Рождества. Иди, ибо Бог там уготовал тебе место». Преподобный тотчас же проснулся. Его охватил трепет и смятение, и он встал на молитву. Сильно поразило его необычайное видение, и он размышлял, что будет далее. После молитвы, укрепившей его душу, исполняя волю Божию, он отправляется в путь. Придя на некоторую реку, он снова молился и во сне услышал звон на полуострове, который вдавался в озеро Ила и был необитаем. Этим звоном указано было свыше преподобному Иродиону место его подвигов. Вскоре подвижник пришел на указанное место и осмотрел его. Искателю уединения сильно полюбился этот пустынный полуостров, покрытый густым лесом, удобный для подвигов. Так как земля эта принадлежала одному христолюбивому мужу по имени Анисим, то преподобный купил ее и поставил на ней церковь во имя Пресвятой Богородицы, честного и славного ее Рождества, как приказал ему ангел. При храме была устроена теплая трапеза. Построив церковь, преподобный благолепно украсил ее иконами, священной утварью и всем необходимым. Сам он поселился в трапезе церковной. Однако недолго преподобный Иродион подвязался и здесь. Услышав о добродетельной и благочестивой жизни преподобного, многие из окрестных жителей стали приходить к нему, прося его наставлений и поучений, и в благодарность приносили отшельнику пищу. Преподобный же приносимое раздавал нищим, а сам вкушал лишь столько, чтобы не умереть от голода. Однажды на пустынный полуостров, по Божию изволению, пришел благочестивый муж по имени Елисей и принес святому пищу. Став перед трапезой, в которой жил преподобный, Елисей сотворил молитву и ждал ответа. Но ответа не было. Постояв немного, Елисей во второй раз сотворил молитву, но и на этот раз не услышал ответного возгласа. Не получив его и в третий раз, посетитель удивился. Потом, осмелясь, сам вошел в трапезу. Осматриваясь туда и сюда, Елисей сначала нигде не видел святого. Только тогда он мог его заметить, когда подошел к печи. Преподобный Родион лежал на горящих углях. Ужаснулся Елисей. Преподобный же, думая, что он пришел по нужде и в скорби, быстро вышел невредимым из печи и сказал Елисею: «Ради Бога, прости меня, брат». Елисей же сильно поразился тем, что видел. Печь была сильно растоплена, а преподобный лежал в ней, как в прохладном месте. Тогда святой строго запретил посетителю рассказывать о виденном им чуде. Елисей же, после того, привязавшись всею душою, стал часто приходить к преподобному Иродиону. И все окрестные жители, мужи и жены, все чаще и чаще посещали подвижника, прося его святых молитв и благословения. С течением времени у церкви, построенной преподобным Иродионом, стали погребать умерших, приходили и с другими церковными требами — крестить младенцев, совершать таинство брака. Являясь на пустынный полуостров толпами, крестьяне приносили с собою и угощения — мясо и хмельные напитки, ели, пили и шумели. Упившись, спорили и ссорились, оглашая тихую окрестность скверными и срамными словами. Преподобный сильно тяготился этими беспорядками, весьма сожалел о том времени, когда на уединенном острове царила полная тишина, и он один, среди окружающего безмолвия, возносил горячие молитвы Богу. Он усердно молил теперь Господа, чтобы мир и безмолвие возвратились в его пустыню. Неохотно преподобный вступал в разговор с посетителями, с еще большей неохотой принимал их приношения. И то лишь для того, чтобы только не обидеть принесшего, а потом все раздавал нищим. Свои подвиги он усиливал все более и более. Ночи проводил в молитвах без сна, непрестанно утруждал свое тело воздержанием. Каждую субботу причащался он святых Христовых тайн. Спустя некоторое время преподобному Иродиону было возвещено ангелом Господним отшествие в новую, лучшую жизнь. Тогда священный инок Исаия, живший вместе с преподобным, приобщил его святых тайн. И на следующую ночь преподобный Родион отошел к Господу. Когда на другое утро Исаия посетил преподобного, то увидел, что тело его лежит бездыханно, облеченное в схиму и с крестообразно сложными на груди руками. Вся его келья наполнена была благоуханием. Тогда священный инок Исаия, почитатель преподобного Елисей и другие мужи, собравшись, погребли трудолюбивое тело святого и положили его на том самом полуострове, где он подвязался, в часовне, около воздвигнутой им церкви в честь славного Рождества Пресвятой Богородицы. Так мирно отошел к Господу преподобный отец наш Иродион 28 сентября 1541 года, всего через 3 года после оставления Конельской обители. Спустя некоторое время над гробом преподобного Родиона построена была церковь в честь похвалы Пресвятой Богородицы. Собралась братья и устроилась обитель. От гроба святого стали происходить по Божьей милости многие чудеса и исцеления для всех с верою притекавших к нему. Слепые получали зрение, хромые — хождение, немые — дар речи. Прогонялись бесы. Из многих чудес его упомянем о следующих. В часовню, где была могила преподобного Иродиона, пришел некто Сафония. По простоте своей он воткнул посох в могилу святого и тотчас же лишился зрения. Спустя несколько времени Сафония понял, за что постигло его наказание. Тогда он начал сильно плакать и каяться в своем прегрешении. Часто приходил ко гробу преподобного, прося отпущения греха своего. Однажды, после молитвы на могиле, слепого отвели в келью, где некогда жил блаженный Родион. Там он заснул. Во сне явился ему преподобный и сказал: «Для чего ты ударил в гробницу мою своим посохом? Но если ты раскаялся от всего сердца во всех прегрешениях, то ступай снова ко гробу моему, там получишь прощение». Сафония встал и тотчас просил вести себя к гробнице угодника. Со многими слезами он припал к ней и молил преподобного об исцелении. угодник Божий, помилуй меня, прости мне грех, который я совершил по неведению». Тогда возвратилось ему зрение, он стал видеть по-прежнему. В благодарность за свое исцеление Сафония приказал написать образ преподобного Эрдиона в том виде, каким он явился ему в видении, и поставил сию икону при гробнице святого. Инок Воссиан иконописец ехал однажды через Ило-озеро. Поднялась сильная буря, так что волны опрокинули лодку Воссиана. Он начал уже тонуть и сперва отчаялся в своем спасении, так как поблизости некому было помочь ему. Но потом, вспомнив святого Эрдиона, погибающий с верою, стал просить его: «Угодничи Божий, подай мне грешному руку помощи, избавь меня от напрасной смерти». Скорый на помощь преподобный Эрдион явился утопающему и сказал: «Не бойся, брат мой Воссиан, Господь избавляет тебя от утопления». И тотчас старец ощутился стоящим на берегу. С радостными слезами молился Богу и его угоднику Эрдиону. Исполненный благодарности к преподобному, Воссиан пришел на Илозерский полуостров и в подвигах благочестия провел здесь остальные дни своей жизни. Священник Ефимий, живший поблизости от места подвигов преподобного Эрдиона, часто приходил к гробнице святого, так как питал к нему великую веру. Однажды Ефимий отправился в соседнее селение. Проходя по озеру, он провалился под лед и начал утопать. Когда же он призвал преподобного, то был поднят как бы на руках, перенесен в безопасное место и избавлен от смерти. В смутное время, когда враги напали на русскую землю, разорили и город Белоозеро, шайка их явилась к той часовне, в которой покоилось тело преподобного Эрдиона. Один из врагов стал снимать оклады с икон, бывших в часовне, при гробе чудотворца. Вдруг невидимой рукой грабитель был повержен на землю. Долго лежал он, как мертвый. Товарищи, схватив и привязав расслабленного на лошади, объятые ужасом, бежали. И другими многими чудесами, через угодника своего, Бог прославил великое и святое имя Свое. Слава Ему вовеки! Аминь.